Извини, я всегда могу тебе объяснить, как работает трансфигурация и что означают эти формулы, которые мы пишем, но вот научить математике у меня не выйдет. Просто не знаю, с чего начать рассказывать. Разумеется, с его знаниями научить ребенка математике на уровне средней школы было бы совершенно элементарно. Но Кайнет считал это напрасной тратой своего времени и преподавательского таланта. С магией мне проще, на самом деле. Понимаю, наверное, тогда с Брауном поговорю, неохота завалить экзамен в первый же год. Правильно, когда разберешься с основой, обращайся, систему преобразования объяснить будет уже куда легче. Ага, я понял. Кстати, будет нужна помощь с астрономией, тоже подходи, вот это мое, гордо заявил Керри. Очень жаль, что у нас ее так мало. Спасибо, учту. Кивнув ему, маг между делом оглядел остальных студентов на берегу. Почти все с Ривенкла, в основном ученики были заняты книгами, свитками, разложенными прямо на траве или на созданных магией столах, кто-то спорил, кто-то работал с палочкой, стараясь не слишком мешать остальным. Несколько выделялось на общем фоне только Лавгуд, читающая газету с безумными слухами волшебного мира, которую выпускает ее отец. Время от времени Луна протягивала руку сквозь воздушный барьер, ловя в ладонь капли дождя, а затем подбрасывала вверх и заклинанием заставляла их зависнуть над головой. Иногда она не успевала и вода падала на голову раньше, но не похоже, чтобы это доставляло ведьме какие-то проблемы. Стоило начаться октябрю, как почти ежедневно зарядили долгие дожди, вот и сегодня моросило с раннего утра. Другие факультеты предпочитали теперь вне уроков учиться в библиотеке, в своих гостиных или в пустующих классах, однако в пятницу после занятий представители Ривенкла решили оправдать свою репутацию в меру безумных гениев и заняться домашней работой на природе, как обычно делали в сентябре. Для этого над большим участком берега за школой был поднят стихийный щит от воды в форме купола, траву и камни просушили заклинаниями, добавили еще один барьер, ослабляющий ветер, пару слабых источников тепла, и теперь ученики могли заниматься, наслаждаясь шелестом дождя и свежим воздухом. Старшекурсники провозились почти час, сначала вымеряя условия, а потом накладывая все заклинания, однако студенты Ривенкла решили, что результат того стоил. Остальные факультеты считали, что вороны слишком много выпендриваются, однако отдельные несознательные представители нарушили режим высокомерного игнорирования и поспешили занять себе место на природе. Среди знакомых Арчибальда неподалеку были Моррис с Гриффиндора, Тадгард и Пикс с Хаффлпаффа, еще несколько человек. «Слышал, Флинта в понедельник выпускают», — произнес кто-то за спиной. «Да, а у наших уже второй матч со Слизерином. Раскатают ведь их, и опять, плакало наше первое место за кубок», — это ответил Рейн. «Нехорошо так говорить, даже о второгоднике, но я надеялся, что его велят держать под надзором еще хотя бы месяц, и тогда пусть какой-то шанс бы появился, выйди змей на поле без капитана». Квиддич мага не интересовал в принципе, он продолжал считать эту забаву бесполезной тратой магической энергии, даже по меркам этого мира. Однако он старался быть в курсе этой истории с Флинтом и нападением на профессора, поскольку речь идет о безопасности, в том числе и о его собственной, если подобные инциденты будут продолжаться. С того покушения прошло без малого 3 недели, уже середина октября, но Эврорат и министерство вели дела весьма неспешно, и потому оба фигуранта дела, давно покинувшие лазарет, до сих пор оставались под надзором, и студент, и профессор, хотя сами они попыток сопротивляться или бежать не предпринимали. Как теперь из рассказов очевидцев знали уже все в школе, в начале того урока, лишь стоило Люпину подойти к заранее собравшейся группе, как Маркус достал палочку, направил на него и сразу же использовал экспульса, а затем конфринга. Ремус даже без слов успел выставить щит, однако Флинт, должно быть, вложил половину своих сил в эти два заклинания, к тому же атаки от студента профессор никак не ожидал, в результате второй взрыв уничтожил недостаточно крепкий барьер, Люпина отбросила в сторону и серьезно обожгло огнем. Маркус в это время направил палочку себе в голову, однако в последний момент кто-то из ближайших студентов успел вывернуть ее вверх, другой безо всякой магии ударил однокурсника в грудь, сбивая дыхание и не давая закончить еще одно конфринга. В результате вспышка получилась слабая и произошла над их головами. Флинту опалило волосы, слегка контузило взрывом, но на самом деле парализующие и оглушающие заклинания, которыми его осыпали со всех сторон, и то нанесли больше вреда. Профессору досталось сильнее, тем более что и огонь был магическим, но тоже ничего серьезного. Ему сильно повезло с убийцей, более талантливый ученик на месте Флинта ударил бы сильнее, возможно, заранее заготовив для внезапной атаки целую связку из заклинаний, предназначенных для разрушения защиты, парализации и затем для добивания. Однако, несмотря на не слишком серьезные раны, уже через пару дней, 30 числа, Люпину вдруг резко стало хуже. Причем настолько, что Дамблдор приказал выделить в больничном крыле отдельную палату, что, говорят, случалось крайне редко, выставить снаружи посменно охрану из преподавателей и старост, а также не пускать внутрь никого, кроме целителей. Кайнет предположил бы, что за парой грубых и простых заклинаний, известных каждому, волшебник замаскировал какое-нибудь проклятие с отложенным действием, вероятно, невербальное и даже исполненное без мистического знака, однако от Маркуса такого владения магией точно никто не стал бы ожидать. Еще один вариант, что неизвестные повторили покушение уже в лазарете, добившись куда лучших результатов, однако никто не слышал о каком-то сражении в больничном крыле замка, и эта версия так и осталась лишь одной из многих. В любом случае, даже прибывшим к тому времени следователям отдела правопорядка было сказано дожидаться выздоровления потерпевшего и одновременно подозреваемого. Сразу же посыпались обвинения в затягивании расследования, в попытке защитить или даже дать скрыться возможному преступнику, если выяснится, что Ремус на самом деле довел студента до попытки убийства. Однако директор был непреклонен лишь в первых числах октября, когда профессор оправился от ранения окончательно, допустил к нему следователей. А всю неделю до того те вдвое усерднее расспрашивали и проверяли Флинта, и результат оказался многими ожидаем. Империя, непростительное заклинание подчинения. Маркус рассказал, как в понедельник тренировался на стадионе после обеда, потому что не посещает магловедение и у него в расписании образовалось окно. На выходе чей-то голос за спиной, которому невозможно было сопротивляться, приказал ему написать записку, положить в карман, а на следующем уроке убить профессора Ремуса Люпина любым доступным способом и после покончить с собой. Арчибальда весьма интересовало это заклинание, способное преодолеть естественное сопротивление даже волшебников и многих мифических рас. Однако, учитывая запрет, не было никакой возможности испытать его и оценить действие самому, чтобы подготовить защиту. Встреча с дементорами и общение с распределяющим артефактом в начале года уже поколебали его уверенность в непробиваемости собственных ментальных щитов, и, несмотря на их усиление с того времени, тут все равно требовалась проверка на практике, если он не хочет также стать чьим-то послушным инструментом. На случай же других смертников в школе, к счастью, у Империя все-таки есть косвенные признаки, которые можно заметить, если их ожидаешь. В тот раз другие слизеринцы тоже подтвердили побочные симптомы действия этого заклинания, отрешенное выражение лица, скованность движений, плавающий взгляд и так далее. Все последующие расспросы, ментальные заклинания и зелья, заставляющие говорить правду, к школьникам применять было запрещено, показали, что никакого конфликта не было, что Флинт никогда не говорил о чьем-то убийстве или самоубийстве, исключая обычную браваду на матче в духе «вам всем конец», гриффиндорцы, что никто не замечал со стороны профессора предвзятого отношения по чистоте крови или по принадлежности к факультету. Казалось бы, проблема решена. Однако встал другой вопрос, кто и зачем это проделал. Было ли это покушением на Люпина, или попыткой таким образом убить и опозорить наследника старого и уважаемого рода Флинтов, либо просто действием, предназначенным посеять в школе хаос и вновь разжечь конфликт волшебников разного происхождения. Замешан ли здесь разыскиваемый убийца Блэк, а может, кто-то лишь пытается действовать его методами? Из-за выяснения всех этих нюансов и подробностей, тянущегося крайне неторопливо и с множеством бюрократических проволочек, Маркус и просидел 3 недели под домашним арестом, сначала в лазарете, потом на территории факультета, и даже сейчас ему нельзя покидать территорию замка, ведь, в теории, он мог бы сбежать с помощью аппараций. Люпин же оставался под таким же домашним арестом в своем кабинете до сих пор, хотя уже ходили слухи, что директор смог убедить всех в его полной невиновности и профессор вернется к занятиям до конца октября. На взгляд Кайнетта, если Блэк или кто-то еще хотел устранить Ремуса, то неплохая идея была реализована весьма посредственно. Зачем вообще было выбирать для такой акции второгодника, заведомо не имеющего обширных знаний? как человека недалекого и неспособного сопротивляться внушению, как идиота, которого можно поймать в одиночестве за пределами школы, так, что он и среагировать не успеет. Последнее имеет смысл, если злоумышленник способен незамеченным преодолеть все внешние защитные и сигнальные барьеры вокруг замка, подобраться вплотную, однако все-таки не может или боится проникнуть внутрь, из-за более мощной защиты, дементоров или страха быть обнаруженным и узнанным. Либо он просто хочет, чтобы все думали именно так. В любом случае, если требовалось лишь убрать Люпина от Поттера, то стоило просто устроить Маркусу самоубийство с той же или более убедительной запиской, а потом пусть следователи разбираются, был конфликт или не было, виноват ли в чем-то преподаватель. Затянулось бы все на месяцы, а еще вероятнее, Римуса бы просто заставили уйти с поста добровольно и оставить школу. Или кому-то требовалась именно смерть профессора, что означает вся эта история для Арчибальда лично. Лишь необходимость усилить бдительность и укрепить защиту, а также не ходить без дополнительного оружия, особенно вне замка. Подумав об этом, маг вытащил из кармана плаща еще пару металлических шариков с нанесенными поверх гладкой поверхности условными знаками и цифрами, чтобы всегда на ощупь можно было отличить один от другого. Подобных заготовок, со стороны выглядящих как разнообразный железный лом, связки проволоки, кольца, монеты и целые слитки металла, у него в чемодане было много, сырье для сборки мистических знаков, расходники для экспериментов, основа для накопителей. Все достаточно дешевое, по сравнению с теми материалами, которыми наследник семьи Арчибальд пользовался во время своего первого обучения алхимии. О платиновых металлах высокой пробы тут речи не идет, однако слишком дорогие игрушки в руках волшебника в первом поколении привлекли бы лишнее внимание. Впрочем, у массовой штамповки были и свои плюсы. Не нужно каждую заготовку выверять и подгонять заклинания и ритуалы заново. В данном случае два шара из хромистой стали уже содержали в себе запечатанные заклинания, которые можно будет применить в случае необходимости. Не высший класс, увы, чтобы годами хранить взведенную мистерию уровня 12 строк, требуются специфические металлы с минимумом примеси или крупные драгоценные камни. Однако тоже ристритстус отстум, подходящие против дементора, в течение нескольких месяцев выдержит и хорошая сталь, если делать все правильно и иметь достаточно опыта. Конечно, всех нынешних защитных и атакующих возможностей не хватит, чтобы найти и устранить угрозу полностью, однако он и не собирался, сосредоточившись на собственной обороне. Опасность на данный момент не так велика, а вот попытки отыскать Блэка чреваты как сражением в неизвестных условиях, так и разоблачением еще до него, ведь преступника ищут и Авроры, и достаточно сумасшедшие добровольцы, желающие получить награду за поимку. Иными словами, оно того не стоило. Да гори оно все, ну почему меня окружают только одни легковерные фанатики? Прозвучал полный отчаяния и обреченности вопрос, и хотя он был риторическим, но в данном случае требовал ответа, ведь долг ученика – проявлять интерес к проблемам своего наставника, или хотя бы убедительно это изображать. Опять урок прорицаний, маг решил ответить подошедший Гринджер таким же риторическим вопросом, на время отвлекшись от своих размышлений и мысленной инвентаризации имеющегося арсенала, он оглядел злую и усталую ведьму, держащую над головой палочку с действующим импервиусом вместо зонта, убрал заготовки обратно в карман плаща, затем сделал вежливый жест, приглашая под барьер и указывая на траву рядом с собой. «А что же еще?» – произнесла она, убрала палочку, заняла один из заранее трансфигурированных низких стульев и поставила рядом тяжелую сумку с книгами. «Профессор Трелани несет совершенно любой, прошу прощения, бред, а они все потом усердно трактуют и гадают, что вот это произошло точно, как она сказала, а вон то можно подогнать под ее пророчество или фигуру из чинок на блюдце. Постфактум, я извиняюсь за латынь, миледи, не ругайтесь, люди же смотрят. Прошу прощения», Гринджер действительно сбавила тон и смутилась, поняв, что на нее начали оглядываться ближайшие ученики с Ривенкла, большую часть из которых она не знала по имени. Неловко оправив мантию и пригладив, как всегда, растрепанные волосы, она попыталась сделать вид, словно сейчас ничего не произошло, а затем продолжила говорить тише, но все равно с четко различимым раздражением. «Ты ведь все равно понял, что я имею в виду». После, слова о точности предсказания всегда идут уже после события, как и с Нострадамусом, и с Шептон, и с Маккензи, да с любым другим пророком. «Я начинаю думать, что вся эта разновидность магии была создана только для того, чтобы предсказатели выкрикивали любую чушь, желательно в стихах и потуманнее, а потом с самодовольным видом говорили: «Я же вас предупреждал». Какой толк от пророчества, если до его осуществления нельзя определить, что оно означает? Да и как вообще может работать пророчество? Какой механизм действия этой магии? Или это означает, что будущее неизменно и предопределено? Глупость. Ты снова начинаешь привлекать внимание, отметил Кайнет, однако на самом деле он был доволен. Если Гринджер задает подобные вопросы, значит его уроки не пропали даром, и что-то она для себя извлекла, начав подходить к магии с правильных позиций. А говоря о пророках и судьбе, если не нравится идея Канта, то, возможно, тебе ближе теория Веретта. Не слышала. Это из учебника за какой курс? Тебе определенно нужно сделать перерыв от занятий, учитель, посмотрев на нее почти с жалостью, ответил маг. Это обычные люди. Иммануил Кант, его теория бога-часовщика и мира как часового механизма, где все предопределено с момента его завода. И Хьюи Веретт, его идея множества похожих параллельных миров, выведенная из квантовой теории. Ты что в самом деле подобное читал? Изумилась Гринджер. Видимо, даже по ее меркам это был уже перебор, ведь обычно данный вопрос задавали ей. Нет, разумеется, соврал маг. Попадалась летом статья в одном журнале вроде бы как раз на эту тему, свободы воли и существования судьбы не помню уже, но там упоминались такие теории. В общем, по мнению одного из них, есть лишь один наш мир и у каждого события всегда лишь один исход. По версии другого, каждая неопределенность, отделение частиц до человеческих поступков, порождает новые миры, потому что реализуются абсолютно все имевшиеся возможности, то есть миллиарды реальностей возникают каждую секунду, а потом они расходятся все дальше, порождая новые и новые. Волшебники считают, что истина где-то посередине, миров несколько, возможно, даже много, однако счет на триллионы не идет. Вроде бы даже проводились какие-то эксперименты, но в открытых источниках о них ничего не найти. Если что-то и было обнаружено, наверняка все засекречено и уложено в архив. Разумеется, у Кайнетта были доказательства истинности этой теории. Его нахождение здесь – одно сплошное доказательство. Но говорить об этом он, конечно же, не собирался. За что ни возьмись, все или в запретных секциях, или в запретных библиотеках, или в запретных секциях запретных библиотек, возмутилась Гринджер, но уже не повышая голос. Несмотря на всю любовь к учебе, к концу учебной недели даже она начинала уставать, или вообще никогда не существовала. Определенно, волшебникам надо что-то менять в своем подходе к хранению информации. Без сомнения, согласился маг. Еще несколько учеников, прислушивавшихся к их разговору, тоже закивали. Среди младших курсов и особенно на Рейвенкла ходили самые невероятные слухи о запретной секции школьной библиотеки и о том, что в ней может храниться. Арчибальд даже слышал, что там находится когда-то украденный из французской школы оригинальный гримуар Прилати, но это очень напоминало очередную фантазию Лавгуд, кем-то воспринятую всерьез. Однако, возвращаясь к теориям, если поверить все-таки мнению волшебников, то как объяснить прорицание? Если нет единой линии с четко предопределенными событиями, а существует множество разных миров, если судьбы нет, либо все это одна сплошная афера длиной в тысячи лет, либо что-то они на самом деле видят, в чем я не до конца уверен. Во втором случае это определенная имитация какой-то истинной магии. Лично я думаю, или они все-таки могут просматривать разные варианты нашего будущего, или, что мне кажется правдоподобнее, так как время в разных мирах может идти с разной скоростью, они способны на секунды заглядывать не в будущее, а в настоящее или прошлое одного из миров, наиболее похожих на наш, и потом пытаться увиденное как-то передать, минимумом слов. К тому же, потому что контакт требует много сил и потому либо скоротечен, либо произошедшее можно увидеть лишь частично и нечетко. Причем не факт, что события того мира повторятся в этом. Если в каком-то параллельном мире живет Джеймс Мерфи, то нет гарантий, что его не убьют в приюте, что он найдет себе приемную семью, что, узнав о магии, не пустится во все тяжкие, пытаясь отомстить, что в Хогвартсе попадет именно на Рейвенкла. То есть, даже если она в самом деле видела где-то там смерть Гарри, еще не значит, что скоро ему суждено умереть и в нашем мире, спросила ведьма неожиданно. Профессор предсказала скорую смерть Поттеру, удивился Арчибальд. Это не очень вязалось со всеми историями об избранном, спасители магического мира и тому подобном, с общим отношением к этому мальчишке и его непонятному подвигу. На его месте я бы узнал у нее, каким способом и от чьих рук, а затем просто принял бы меры. От Трелани почти невозможно добиться чего-то конкретного. Враг, неминуемая смерть, страшная беда, максимум жути, минимум подробностей, призналась Гринджер, безнадежно махнув рукой. Да, и абсолютная неизбежность в каждом слове, будто все это уже давно произошло. Нет деталей, нет доверия. Настоящий волшебник оперирует знанием, а не верой. А если пророчество не содержит имен, дат и точных причин, а только что где-то когда-то кого-то что-то ждет, то не стоит потраченного на него времени, совершенно искренне высказал Кайнет свое мнение, после чего дал совет. Я понимаю, что ты хочешь сдать все предметы, но я бы на твоем месте куда больше внимания уделил рунам. Их практическая польза намного выше, а то, что они действуют, не вызывает никаких сомнений. Да, я понимаю, ответила ведьма слегка отстраненно, словно думая о чем-то другом. Даже пыталась по рунному словарю подобрать комбинацию, которая все-таки поможет мне позже создать вместо огненного лезвия, плазменную петлю. Тут за основу надо взять либо Саулу, либо Кинос, а может быть, потребуется их сочетание. Огонь и солнце, вполне логично, но, по-моему, это ни к чему не приведет. Мы ведь уже проверили, у тебя все-таки три элемента, огня нет. Лучше отдай эту идею Финнигану, вы же на одном курсе. Кажется, декан нам при изучении Левиассы постоянно ставит его в пример, как не надо было делать. Судя по результатам, у него основной элемент точно огненный, еще, наверное, и начало подходящее, повезло человеку. Подумаю, но вряд ли удастся убедить. Он себе на изучение взял уход за зверями и прорицание, на рунах со всех факультетов и 15 человек не будет на весь третий курс, осуждающим тоном уточнила Гринджер. Вероятно, по ее мнению, все ученики должны были выбирать не меньше 4 дополнительных предметов, а лучше все 5. В любом случае, тебе лучше взять за основу Хагалас. Самые сильные заклинания обычно состоят из комбинации элементов, а если у тебя есть вода и воздух, то можно легко освоить управление ливнем, градом, метелью, бураном. В этом скрыт большой потенциал. Сомневаюсь, что холод придется мне по душе, отозвалась Гринджер неохотно, глядя на льющий вокруг барьеров дождь. Но я подумаю, извините, что влезаю, дорогие академики, но можно для людей попроще и говорить попроще. Вмещался в разговор Керри, оставивший в покое свои опыты в трансфигурации. Какие вообще элементы, у кого они есть, у кого их нет. Я вроде наши учебники тоже читал, но вы как будто на другом языке общаетесь. Это теория из одной книги о том, что у каждого волшебника есть предрасположенность к определенным заклинаниям, в зависимости от стихии, к воде, к огню. В результате что-то дается проще, что-то сложнее, ответила ведьма, действительно пытаясь объяснить все простыми словами. На английском это раскидано по разным источникам, собирать вместе все это очень долго. А та книга, что есть на французском, где-то к концу октября будет готов перевод. «Если интересно, подходи, дам переписать», — добавил Кайнет. К сожалению, работа и впрямь затянулась, в основном из-за перегруженного расписания Гринджер, при том, что у нее выпало довольно много дополнительных часов после того случая с темпоральным артефактом. Не слишком поверив словам Мерфи о серьезности угрозы для жизни, она тогда добралась до библиотеки по справочникам для старшекурсников, готовящихся к обучению на целителей или осваивающих бесполочковую магию, имеющую свои сложности, принялась изучать магическое истощение и перенапряжение организма из-за слишком большого расхода магической энергии, после чего неделю даже не притрагивалась к маховику, а палочку доставала только на уроках. Летальные случаи, осложнения и разнообразные последствия перерасхода сил у волшебников там были расписаны с медицинской тщательностью и вниманием к деталям. Хорошо, а то аж любопытно стало. Юфимии можно будет рассказать, не похоже, что это страшный секрет одного факультета. Конечно, знания лишними не бывают ни для кого, ответил Кайнет просто. Ладно, в любом случае, спасибо, что выслушал. Хоть кто-то со мной согласен по вопросу всех этих гаданий и вещих снов. Поднявшись на ноги, ведьма отряхнула мантию, подняла над головой палочку, но перед тем, как уйти, вытащила из сумки сложенный лист и сказала: «Вот, те формулы, что ты просил найти, Джеймс, вроде там было с ними что-то срочное, глянь потом сам, а я пойду писать эссе по этому прорицанию. Увидимся. До встречи, попрощался маг, точно знающий, что ничего найти он ее за последнюю пару недель не просил. Покрутив листок в руках с полминуты и убедившись, что ни капли магии внутри нет, Кайнет все-таки аккуратно положил его между образцами для трансфигурации и дождался, пока случайный порыв ветра развернет пергамент. Никаких печатей, магических кругов или договоров, действительно формулы. Судя по всему, трансфигурация выделанной кожи в свинец – весьма экзотичная вещь, но суть была не в этом. Одна из строк в середине, написанная тем же почерком и с тем же размером букв, начиналась вместо символов и чисел обычными словами «Есть разговор, наедине». «Итак, я слушаю», – вместо приветствия произнес Арчибальд, полчаса спустя выходя к той поляне на краю леса, где они в сентябре изучали заклинания вместе с Лавгуд. «Извини, что так внезапно, но я в самом деле уже не знаю, с кем мне посоветоваться», — ответила Гринджер, стоящая под деревом. Уже почти стемнело, потому она повесила на дерево рядом несколько неярких огней, и видно ее в сумерках было отчетливо. Судя по очкам, она была готова при необходимости применить свой меч. Капли дождя падали рядом, оставляя небольшой круг. Стихийный щит она наложила прямо на ветки над головой. Помимо него никаких выставленных барьеров или активных заклинаний маг не ощущал, не считая тех, что он создал сам, подходя сюда, на глушение звука и на обнаружение посторонних. Не только чтобы разговор нельзя было подслушать, это помогло бы и в случае, если бы здесь его ждал кто-то другой. Да и без оружия он из замка больше не выходил, и это не считая обычной для волшебника палочки. О чем именно речь? Просто спросил Кайнет, тоже становясь у одного из деревьев, чтобы быть не таким заметным издалека. Свет он создавать не стал. Сначала напомни кое-что. Как мой ученик, ты ведь обязан хранить любой секрет, который я тебе доверю, и не разглашать его никому, произнесла ведьма неожиданно серьезно. Абсолютно так, учитель. И сейчас это совсем не игра, Джеймс. А разве похоже, что я играю? Нет, порой это даже немного пугает. Хорошо, к делу. Помнишь, что я говорил о предсказаниях Трелани, и о том, что за Гарри охотится Блэк? Значит, теперь ты готова к этому разговору? Спросил Кайнет. Он уже гадал, решится ли Гринджер продолжить тему, поднятую в поезде, или предпочтет сделать вид, что они ни о чем таком не говорили и его мнение она не слышала. Я, да, теперь готова, после всего, что случилось в школе. Все стало даже еще хуже за это время. Понимаешь, дело в том, что примерно две недели назад Гарри кто-то подбросил записку. «Остерегайся Сириуса Блэка, он хочет тебе навредить». Потом через несколько дней еще одну. «Я был другом твоего отца и хочу тебя спасти. В школе опасно, ты следующий после Люпина, не доверяй там никому». Он испугался и показал их нам, но я не знаю, что дальше делать. Я советовала пойти к декану, но Гарри уперся, говорит, что ее это не должно касаться, и боится, что его обвинят в тех двух происшествиях, что это из-за него кто-то хочет избавиться от профессора. Рон сказал, что это просто уловка слизеринцев. В первой записке пишут очевидную истину, все в школе знают про Блэка и что он опасен, а потом во второй пытаются заставить его нам не доверять, еще и его родителями прикрываются. Мерзость как раз в духе слизерина. Студент слизерина, возможно, спас тебе жизнь полгода назад. Ладно, в духе Малфоя со слизерина, нехотя поправила себя Гринджер, если уж так хочется точности. А как именно их доставили? Подкинули в спальню, кто-то передал. С авиной почтой из Хаксмида, на конверте никаких имен, кроме как для Гарри Поттера. Странно. Однако вопрос сейчас в другом. Ты хочешь ему помочь, не так ли? А что нужно от меня? Совет? Да. Через неделю всем старше второго курса разрешат уходить в Хаксмит на выходных, однако его никто не выпустит, нет разрешения от родственников, да если бы оно и имелось, из-за Блэка наверняка нашли бы другой повод. Я считаю, что так и надо, пусть дождется, пока этого маньяка поймают. Рон говорит, да и не только он, что это несправедливо, к тому же в Хаксмиде полно дементоров, и никто там не нападет, потому его обязаны отпустить со всеми вместе. А сам Гарри, зная его, боюсь, он может попытаться выбраться сам. Например, решит, что он не какой-то там особенный, чтобы его одного в замке охраняли, и лучше сбежать к остальным. И я не знаю, какими еще словами его остановить. Он меня не слушает, но не связывать же его на весь день магией у нас в гостиной. А у тебя наверняка есть какая-нибудь идея. О, это как раз совсем не трудно. Нужно просто рассказать, что Блэк с ним сделает, когда поймает за пределами замка, перед этим убив тебя и Уизли как свидетелей, произнес маг, пожав плечами. Гринджер заметно побледнела, когда он так легко об этом сказал, как о свершившемся факте. Ему вряд ли нужна простая смерть Поттера, иначе можно было отравить или проклясть да то же самое письмо. Если же Блэк хочет непременно захватить его живьем, то, вероятно, имеет куда более обширные планы. А учитывая, что он принадлежит к старому роду, известному своими изысканиями в темной магии, к тому же лично успел послужить этому, как там его звали, и набраться от него знаний, вариантов очень много. Сделав несколько шагов по поляне, Кайнет заложил руки за спину и начал рассуждать. Допустим, с помощью заклинания исцеления можно поддерживать работу мозга, сердца и легких, пока все остальное тело медленно гниет и горит одновременно. Время от времени для разнообразия от него отрубаются куски, которые можно прирастить на совершенно другое место, чтобы они продолжали гнить и приносить боль. При некотором умении и знании анатомии можно вывернуть тело буквально наизнанку, чтобы кости, нервы и внутренние органы оказались снаружи, пока человек будет еще жив, а после их раз за разом замораживать, разрезать, обливать кислотой или... «Гринджер, ты в порядке?» «Почти», — сквозь зубы ответила еще сильнее побледневшая ведьма, одной рукой опершись на дерево, а другой прикрыв рот. Должно быть, у нее хорошо сработало воображение. «Ты где набрался этих гадостей, Джеймс? Но ведь это же очевидные идеи. Даже не требуют никакой темной магии, достаточно хорошего владения исцелением. Очевидно, что Блэк может намного, намного больше. В мемуарах волшебников средних веков множество таких и куда более изобретательных способов обращения с заклятыми врагами. А помимо исцеления есть такая вещь, как трансфигурация и ее разнообразные применения, а также самые невероятные зелья. Читал я про одного чернокнижника, который своим врагам в темнице раз в пару дней трансфигурировал ноги в мрамор, потом разбивал и заставлял собирать осколки, пока заклинание еще действует и что-то можно восстановить. Некоторые таким образом растягивали свою месть на годы. Впрочем, за подробностями тебе лучше в библиотеку. Ты специально пугаешь меня, вспоминаешь самые отвратительные способы. Да, соврал Кайнет. На самом деле, все, что он перечислил, по меркам конфликтов между магами часовой башни не считалось даже уровнем любителей. Да и местные волшебники в прошлые века тоже в хорошей мести толк знали. И еще как, некоторые исторические хроники Арчибальд читал с немалым интересом и кое-что даже выписывал себе на будущее. «Я напугаю тебя, ты напугаешь Поттера так, что он даже из вашей гостиной после ужина не выйдет. Проблема решена, можешь ему для примера пару книг принести с иллюстрациями. Только Лавгуд не проси подсказать, эту тему она не слишком любит. Даже если такое когда-то и вытворяли особо сумасшедшие волшебники, с чего бы Блэку делать что-то подобное с тем, кого он никогда не видел». Гринджер перевела дыхание и больше не напоминала призрака, к лицу вернулся нормальный цвет. Раньше все это шокировало бы ее куда сильнее, однако общение с Мерфи и Лавгуд уже заставило на многие вещи в волшебном мире смотреть немного иначе. Основная версия, чтобы отомстить его отцу за что-то. Вторая по популярности, чтобы отомстить ему самому за уничтожение своего хозяина. Первое, просто глупо, второе, невероятно глупо, на мой взгляд, признал Кайнет. Но после дюжины лет в тюрьме, наполненной дементорами, вряд ли Блэк вообще сохранил рассудок. Это к вопросу о сумасшедших волшебниках. Про сам знаешь кого я еще понимаю, но отомстить отцу Гарри, за что, они вообще были знакомы, а ты не знаешь, ясно. Скажи, у вас на факультете тебе доводилось слышать о неких мародерах, да и не только у нас. Была такая почти что банда в Хогвартсе, лет 20 назад. Об их делах до сих пор ходят школьные легенды, одна другой краше. По-моему, мистер Филч как-то говорил, что по сравнению с ними даже братья Рона, так, мелочь, а не хулиганы, припомнила Гринджер. А это о многом говорит. Так называемых мародеров было четверо. Сириус Блэк, Джеймс Поттер, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Считалось, что в школе они были лучшими друзьями. Так, стой, стой, стой, выставила Гринджер руки перед собой, останавливая его. Информации в этой фразе было слишком много. Блэк был другом отца Гарри, и профессор Люпин с ними тоже, но если они были друзьями, то откуда взялась эта месть? Через несколько лет после окончания школы, когда шла война, Блэк занял сторону как там его, после чего выдал убежище семье Поттеров, зачем-то этому лорду нужных. Затем он убил Петтигрю и множество обычных людей, уже не заботясь о необходимости скрывать магию от маглов. Вероятно, Люпин был бы следующим, но Блэка поймали раньше. «Так, у меня тысячи вопросов, но главный, откуда ты это знаешь?» Я подготовился. Когда стало ясно, что Блэк охотится за Поттером и что быстро его не поймают, я решил заранее разузнать побольше, именно на случай, если он попытается напасть на школу. От безумца можно ожидать всего. Попросил знакомых поспрашивать родителей, поискал старые газеты. История о мародерах была довольно известная, по сути, хотя он этого и не знал. Но Блэк закончил войну в нашей стране. Если бы не его предательство, все это могло затянуться еще на годы. В этой версии не было ничего невероятного или невозможного. Арчибальд даже в самом деле опросил пару ровесников Мерфи, просто чтобы подтвердить полученные от Альберта сведения. Просто никому из первокурсников, да и многих учеников постарше, это было не нужно. Они считали, что Блэк исключительно дело взрослых, авроров, деканов, учителей, а их это не коснется. «Я не думаю, что смогу Гарри обо всем рассказать», — призналась Гринджер. «Что друг отца отдал его родителей и его самого сам знаешь кому, а потом убил еще множество людей, и собирался убить последнего из своих друзей. Так, постой, значит, эти записки писал профессор, не уверен, вряд ли ему разрешали пользоваться почтой даже под домашним арестом, да и не доверяя никому в школе было бы странно написать, если он хочет позже с Поттером договориться, если только Блэк не собирается ждать Поттера снаружи, выдав себя за какого-то еще друга его отца». Вряд ли у потомка старого рода было всего три школьных приятеля. А если учесть, что Блэк его близко знал минимум 7 лет, убедительно соврать о Джеймсе Поттере и его прошлом он точно сумеет. Но ведь я же сказала, Гарри запрещено покидать замок, у него даже нет разрешения. А Блэк об этом знает, он учился здесь, знаком с расписанием и порядками в школе, знает территорию, знает и когда вас отпустит за ее пределы. Но о подобной детали откуда ему может быть известно, я понимаю, это обнадеживает, но вот если все-таки Гарри выберется из замка сам, проклятие, выругалась Гринджер, по ее меркам даже это слово было далеко за рамками приличия, я извиняюсь, но иначе не сказать, вот, теперь у тебя есть информация, которой его можно убедить, как и более чем весомый повод это сделать, однако могу ли я тоже задать вопрос, учитель? Почти вкратчиво произнес маг. К этому разговору он тоже давно готовился, и повод получился подходящий. Разумеется, зачем ты ему помогаешь? Последовал крайне простой вопрос. Извини, что, зачем ты тратишь столько усилий и тащишь его за собой? Второй курс, проклятым оказался он, но это ты, с моей помощью, нашла человека, который согласится обучать вас защите, и ты через Лавгуд нашла подходящее место для занятий. Третий курс, ему угрожает убийца, но это ты ломаешь голову, как от этого спастись? Зачем, так поступают друзья? Я полагала, это очевидно, ответила Гринджер с искренним удивлением. Не думаю, что между волшебниками настоящая дружба вообще может существовать. У каждого свои интересы, каждый заинтересован в своей работе и своей семье. Собственно, пример Блэка, поставившего свои интересы на первое место, у нас перед глазами. И если бы не последствия, многие бы сказали, что он был прав. Джеймс, слушай, я понимаю, что ты раньше встречал далеко не самых приятных людей. Человек человеку, волк и все такое. Но Блэк исключение, а не правило. В Гриффиндоре, в Хогвартсе, множество людей, которые дружат между собой по-настоящему. Действительно ли, а может, это просто отношения товарищей, коллег, которые заняты одним делом. Суть магии – это талант, талант одного человека, собственная сила, а не чужая. Этим мы отличаемся от обычных людей, каждый из нас представляет опасности сам по себе и способен выжить сам по себе. Сотрудничество, да, но это никак не дружба. Ты не веришь просто в бескорыстные поступки. Джим, нет, а как же мисс Стонкс? Ты сам говорил, что она помогала тебе просто так, ничего взамен не попросив. Это... Как ни странно, но Кайнет всерьез задумался над сказанным. Нимфодора в самом деле делилась с ним информацией, давала советы и помогала с тренировками просто так. Никакого скрытого мотива в ее действиях он так и не нашел, хотя искал много раз. Забота обо всем магическом сообществе, о его численности и разнообразии, Похвально, но он не знал ни одного мага, который бы что-то сделал, руководствуясь настолько абстрактными ценностями. Ее поступки были нелогичны. Допустим, жалость может служить мотивацией, но это сгодится для первой встречи в лучшем случае. А позже, он не был ни ее учеником, ни протеже, она совершенно не была обязана ему помогать. Да, он пользовался представившейся возможностью, но он ее не понимал. Это иное. Скорее ответственность с ее стороны. В любом случае, к делу это не относится. Ведь в твоем случае сочувствие и жалость наносят больше вреда, чем приносит какой-то пользы, на удивленный взгляд он пояснил. Вы уже на третьем курсе. Если ты не собираешься присоединиться к роду Поттеров, то тебя не будет с ним постоянно. И когда после выпуска за ним кто-то вновь начнет охоту, то тебя уже не окажется рядом, а он сам, понятия не будет иметь, что ему делать. Опыта ведь нет. Хочешь накормить человека один раз, дай ему рыбу. Хочешь, чтобы он был сыт всегда, дай ему сеть. Сейчас он не то что не сможет защититься от Блэка в случае нападения, он даже не думает, что ему нужно защищаться, по твоим словам. Научи, подготовь, заставь шевелиться, объясни, куда не надо лезть. Способности-то у него имеются, умения совершенно не хватает. А если будешь и дальше жалеть, вместо того, чтобы заставлять, в какой-то момент просто надорвешься под весом груза. Я ведь сказал, если вы завтра встретитесь по пути с Блэком, он спокойно заберет Поттера, убив вас двоих как свидетелей, случайные жертвы его точно не заботит. Если бы все трое оказались хотя бы на твоем уровне, по знаниям и по готовности сражаться не только одной палочкой по общим шаблонам, кто знает, какие будут шансы, сделая из него самостоятельного волшебника, которому не нужна чужая помощь, а не то, что есть сейчас. Дружба это, может быть, и здорово, но силу она не заменит. Я думаю, ты во многом не прав, Джеймс, медленно произнесла Гринджер. Возможно, хотела ответить резче, возможно, не могла подобрать подходящие слова. Может быть, но ты хотела совета, вот мой совет. Если ты дорожишь жизнью друга, то стоит сделать так, чтобы он не спешил расстаться с этой жизнью, а мог что-то сделать и сам. А то в его семье поколения магов насчитывают больше 9 веков. А толку? Ладно, я тебя поняла, и я над этим буду думать. А пока она убрала огни с дерева и зажгла один яркий на своей палочке. Уже, считай, стемнело, да и дождь прекратился. Пойдем к замку, как скажешь, согласился маг, выходя из-под деревьев. Убирать барьеры он не стал, лишь немного сократил радиус. Они потребляли энергию и давали нагрузку на цепи, но в сумерках подпустить к себе противника, способного атаковать или подслушать разговор, было слишком легко. По пути Гринджер молчала, обдумывая новую информацию. Кроме того, ей было неловко после услышанного совета, слишком много в нем было неправильно. И само отношение Мерфи, раньше она не видела его с этой стороны. Чтобы немного развеять эту неловкость, Гермиона решила начать разговор на отвлеченную и незначительную тему. «Слушай, когда мы обсуждали прорицание, ты произнес странную фразу, имитация истинной магии. Я так и не поняла, что это значит. Не встречался этот термин раньше», — уточнил маг. Он шел, спрятав руки в карманах плаща. «Так и теплее, и оружие достать проще. Я знаю, что такое имитация, но что значит истинная магия? А наша какая тогда? Ложная? Это не совсем в том смысле. Если в двух словах, помимо обычной магии в самом разном ее виде, всегда есть так называемая истинная магия, несколько вещей, доступных лишь единицам, самым сильным волшебникам эпохи, и которые нельзя полностью повторить иным способом, с помощью обычных заклинаний или технологий», — объяснил Кайнет. «Только имитировать, пытаться подражать. Самым сильным, как профессор Дамблдор, не знаю. Вряд ли, обычно они стараются не привлекать к себе так много внимания, насколько мне известно. И откуда тебе это известно, к слову?» Как бы между делом спросила Гринджер. «Я никогда не встречала упоминания об этом в библиотеке, во всяком случае, под таким названием. Вообще, твои знания о некоторых вещах, твои и Лавгуд. Ну что, мне нужно открыто признаться, что не все книги, которые я читал, из официальных магазинов или с распродаж, а при такой цензуре у нас есть выбор, если ответов больше нигде не найти, по той же классической алхимии в открытой продаже почти ничего нет». Везде только современные зельеварения и трансфигурация. А как можно эти дисциплины по-настоящему понять, не изучив науку, из которой они происходят? Приходится искать, Выбора нет. Лютный переулок, допустим, это что-то меняет? Спросил Кайнет просто. Эту часть легенды он заготовил довольно давно. Тем более использовать ее можно было несколькими способами. Но ведь это опасно. И то, что там продают, большая часть этих вещей запрещена. Почему же его тогда еще не разогнали? И потом, разве запрет остановил тебя? Стоило попасть в руки книги, дающие ответ даже на те вопросы, о которых ты и не подозревала. Или происхождение делает ее менее ценной, а знания оттуда менее достоверными, и перевод уже не нужен? Стой, это нечестно, даже растерялась Грингер. Ты ни разу не говорил, где взял тот справочник, а ты ни разу этого не спросила. Подумай, вспомни, хоть раз, ладно, вот это я запомню. Так что там про магию, раз уж у тебя такие источники, то чего теперь, рассказывай. В разные времена истиной считалась разная магия и даже обычные для нас сейчас вещи, лекторским тоном начал маг. Словно прошедшего разговора не было, все равно все нужные идеи он уже донес и выяснил все, что хотел. Когда-то туда бы отнесли и адское пламя, до того, как волшебники его изобрели, и расщепление атома, пока его не смогли провести ученые. Как только истинную магию могут повторить другие волшебники или маглы, она перестает так называться. Считается, что сейчас к истинной магии относится 5 явлений. Про первое ничего не известно. Вся информация скрыта где-то в архивах и библиотеках, остальные – это путешествие во времени, связь между разными мирами, создание материи из ничего и воскрешение человека без разрушения души. Что-то из второго или третьего и пытаются имитировать прорицатели. Воскрешение – тоже, неожиданно заинтересовалась Грингер. А разве ты не встречал способов из запрещенных, раз уже интересовался такими вещами? Только если тоже слабые подражания. Знаешь легенду волшебников о 3 братьях и 3 дарах, что они получили? Спросил Арчибальд. В ходе изучения истории нового магического мира он заглядывал даже в фольклор и сказки. Просто чтобы оценить, какие вещи у них считаются легендарными, невозможными для обычного волшебника. Да, читала на первом курсе. Воскрешающий камень оттуда, если предположить, что он когда-то существовал в реальности, как раз такое подражание, имитация чуда, не возвращает к полноценной жизни, лишь призывает слабое эхо нужной души, по сути, тот же призрак. И это очень даже немало, но от настоящего воскрешения такую подделку отделяет пропасть. А как же философский камень, созданный Фламелем? В книгах написано, что он способен дать бессмертие. Джеймс, удивленно позвала она и обернулась. КХМ, услышав такое, Кайнет резко застыл на месте и закашлялся. Возможно, если бы они шли по берегу, он бы от неожиданности не удержался на ногах и свалился в воду. Переведя дыхание, он махнул рукой, показывая, что все в порядке, и снова пошел вперед, сказав: «Извини, я точно не был готов услышать подобное. Фламель, создатель философского камня, это посредственность, лишь переписывавшая арабские трактаты. Учитель, второй за сегодня искренний совет». Никогда и ни за что, ни при одном алхимике не повторяй этого вслух, могут и побить. Философский камень создал великий Теофраст фон Хайнхайм. Фламель в лучшем случае получил у него один или несколько несовершенных образцов, когда сам уже был весьма немолод, но при всем желании его невыдающегося таланта не хватило бы, чтобы их повторить. Только в 17 веке в какой-то книге ему впервые начали приписывать само открытие, и с тех пор эта ложь так и тянется из одного труда в другой. В следующий поход в библиотеку я найду работы Хайнхайма, и тогда у тебя больше этот вопрос и возникать не будет. Хорошо, но что касается самого камня, он способен это сделать. Упорно возвращала ведьма разговор к той же теме. Раз уж ты изучал эту старую алхимию, то должен знать, воскресить человека, разумеется, нет, как и сделать его неуязвимым, только продлевать жизнь. Но действительно очень долго. А если душу не надо возвращать оттуда, если душа осталась здесь, то можно ли вернуть ей тело? Последовал еще более странный вопрос. Напрямую, точно нет. Только использовать как источник энергии при создании гомункула или марионетки, тогда в самом деле польза бы от него была. Но применять философский камень столь варварским образом, это как резать на завтрак бекон обсидиановым скальпелем. Тут маг сменил тон и заговорил тише и быстрее, одновременно правой рукой выбирая в кармане заготовку с подходящим заклинанием, а левую, уже с новым кольцом, готовясь использовать для защиты. И к слову, Кто-то из твоих приятелей хорош в чарах невидимости и сокрытия присутствия, а то в 10 футах от нас на пустом месте кто-то очень громко шепчет, и если это не они, то я бью первым в ту сторону оглушающим, затем ты используешь меч как источник света, и потом я выставляю щит. «Да что сегодня за день такой?» – произнесла она устало, затем повысила голос. «Гарри, Рон, покажитесь, пока мы тут не устроили прямо перед замком побоище на радость зрителям». Прекрасно оценил Кальнет, когда из пустоты в самом деле появились 2 юных волшебника. Маскировка была неожиданно хороша, поисковый барьер поначалу этих 2 даже не заметил. И если бы они молчали, не создавая звуков и, как следствие, движения воздуха, то могли бы скрываться и дальше. Хорошо бы провести дальнейшие опыты, но по примерной оценке, уровень сокрытия присутствия явно превосходил человеческий, приближаясь к сильным духам и мифическим зверям. Видимо, эффект артефакта, под которым оба прятались, их собственных талантов на заклинание такого уровня не хватит никак. Если бы Блэк взял нас под Империя, вы уже погибли бы. Или если бы один из нас на самом деле был Блэком, или следи он за нами, и благородство вашей цели вряд ли его остановило бы. В общем, тебе есть над чем подумать, как видишь, добавил он для Гринджер. Затем достал палочку и произнес: «Люмос, что ж, спасибо, до замка я отсюда доберусь. Доброй ночи. Главное, не попадитесь тут кому-нибудь еще». Глава 26. И к следующему уроку вы напишите эссе на тему «Вредоносные призраки и полтергейсты», свиток не менее 2 футов, напутствовал выходящих с урока зати студентов профессор Снейп, к ужасу многих замещавший сегодня Люпина. И -5 баллов с Ривенкла. «Да, Браун, у меня есть линейка, а еще я никогда не жаловался на плохой слух. И самое главное, не считайте себя самыми умными, чтобы вам не говорили ваши старосты, и не думайте, что если в следующий раз профессор Люпин все-таки соизволит почтить вас своим присутствием, то работу можно и не делать, и он вам все простит. Непрерывность обучения – вот залог качественного образования, а потому я приду в среду, проверю и сниму баллы. А может, и добавлю, но до такой степени я в ваши потуги, боюсь, не верю и сам». Кальнет, покидающий класс с одним из последних, лишь слегка усмехнулся. На его взгляд, обширные знания в разных дисциплинах и требовательность, доходящая до придирчивости, были прекрасным сочетанием для преподавателя магической школы, хотя, возможно, и не этой. Здесь ужас подземелий, как с ней попрозвали еще до их поступления, был объектом ненависти 9 из 10 учеников, не понимающих, что магия не прощает ошибок, и любая лень или незнание чреваты катастрофическими последствиями. В отличие от него, профессор Люпин не цеплялся к каждой мелочи и не имел привычки постоянно спрашивать тех, кто молчит, а не рвется в первые ряды, что, по мнению Кальнетта, было проявлением излишней мягкости, тем более в столь важной области, как защита от опасных существ и заклинаний. Римуса отпустили из-под домашнего ареста и сняли все подозрения еще в начале недели, и он даже провел у них урок в среду, однако, по слухам, еще вчера неожиданно покинул школу на несколько дней, и в результате его уроки у разных курсов замещали другие учителя, либо и вовсе их отвели под самостоятельную работу. Кто-то говорил, что профессор заранее отправился в Лондон встречать Хэллоуин, который придется на это воскресенье, однако с его стороны это было бы как минимум безответственно, учитывая количество уже пропущенных в октябре занятий. Что же касается призраков и полтергейстов, Арчибальд мог бы написать по этой теме не то что эссе, а монографию, где 2 фута займет только оглавление. Хотя, конечно, и не за 4 дня. «Мерфи, задержись, с тобой хочет поговорить мисс Силвин». Мак, слегка удивившись столь официальному обращению, окинул взглядом стоящую перед ним сокурсницу. Аманда Эмбер, чистокровная, но из достаточно молодого рода, не слишком богатого или знатного, юная ведьма с совершенно непримечательной внешностью, русые волосы до плеч, серые глаза, никаких украшений, казалось, иногда она просто сливалась с окружающим фоном и становилась незаметной даже без заклинания отвода внимания, тем более что на уроках она не тянула руку и не задавала вопросы с места, отвечая, лишь когда спросит, говорила негромко, а общалась преимущественно с Мариссой Силвин, от которой старалась не отходить ни на шаг. Вполне возможно, они были знакомы еще до школы, в часовой башне Кальнет не без оснований предположил бы, что видит заранее подготовленного охранника и слугу наследницы старой семьи, Однако здесь Имбер в лучшем случае старалась выслужиться перед более знатной ведьмой и получить ее защиту в случае неприятностей. Что ж, если мисс Силвин так просит, то почему бы и нет? За Амандой он пошел без особой опаски. Обе ведьмы сидели с ним на одном уроке несколько минут назад. За это время их просто не успели бы взять под контроль или кем-то подменить, потому самое большее, что может в данном случае угрожать, засада школьников. Если, к примеру, Малфой решил все-таки отыграться над наглым грязнокровкой за поражение, для чего привлек Мариссу, которая ему приходится вроде бы какой-то дальней кузиной. Однако имеющееся при себе количество нелетальных средств Арчибальд счел уже вполне достаточным, чтобы без жертв отбиться от нескольких волшебников или как минимум суметь отступить. Идти далеко не пришлось. Через несколько поворотов они зашли в короткий коридор, куда выходили двери трех закрытых сейчас кабинетов. Освещался этот тупик без окон всего одной лампой, да еще заклинанием на палочке ожидающей их ведьмы. «Мерфи», — попыталась она голосом изобразить отчужденное высокомерие. Получилось не слишком убедительно, не хватало практики. В отличие от во всех смыслах бледно выглядящей Эмбер, Мариса имела все шансы к 18 стать одной из популярных красавиц школы. К неплохой внешности стоило добавить умение пользоваться местной магической косметикой. Серьги и брошь с небольшими изумрудами, подобранными к ярко-зеленым глазам, скорее являлись просто обычными украшениями, однако нельзя было исключать, что на деле это защитные или усиливающие артефакты. «Мисс Силвин», без выражения произнес маг, за 2 месяца они общались всего полдюжины раз, оказываясь вместе на практических занятиях, и всегда только по учебе. Так что ни причин для дружелюбия или уважения, ни поводов для агрессии у него пока не было. «Аманда, оставь нас, подожди в главном коридоре», произнесла Мариса снисходительно, явно копируя чьи-то манеры, возможно, своего отца. Имбер молча вышла, Кайнет же образовавшуюся паузу потратил на то, чтобы установить хотя бы слабый сигнальный барьер вокруг. Не хватало ему только атаки в спину. «Люмос», произнес маг заклинание. Света хватало и без того, но требовался повод оставить мистический знак в руках, чтобы потом не тратить время на подготовку. «Итак, я слушаю». «Прекращай», — приказала ведьма, как ей, должно быть, казалось, непререкаемым тоном. «Прошу прощения, в отличие от остальных, которые заняты своими глупыми проблемами, я-то вижу, что ты делаешь и что планируешь». «Неужели?» — изобразил удивление Арчибальд. Исключительно в качестве игры ума он допускал, что за счет каких-то уникальных способностей либо специфического мистического знака его прикрытие и настоящую личность все-таки можно раскрыть. Однако в подобном случае маловероятно, что Силвин вот так просто осталась бы с ним наедине. «Не нужно тут передо мной ничего изображать, я не такая ограниченная, как остальные. Ты по всем главным предметам стараешься держать 3-4 место. На трансфигурации – чуть хуже меня, на зельях – чуть уступаешь Виллину». На гербологии, ему же и этой очкастой зазнайке, на заклинаниях, немного отстаешь от Росса. На зате только вырвался вперед, не удержался. Но если сложить все вместе, в конце семестра ты будешь по общим результатам лучшим учеником Ривенкла среди первого курса. К концу года, попадешь в 5 лучших по школе. Допустим, усмехнувшись, согласился с ней маг. Он на самом деле так и планировал, хотя не думал, что кто-то станет утруждать себя и сопоставит результаты. «Но разве это не сугубо мое дело?» «Прекращай», — повторила ведьма раздраженно, ее показное равнодушие не продержалось долго. «Лучшей должна быть я, представительница старой династии волшебников и ведьм Силвин, а не какой-то маглорожденный, который палочку и котел увидел только за месяц до школы». «Да, абсолютно искренне согласился Кайнет, лучшей на факультете должна быть ты». «Ты, Эйшвуд, не равняй меня с этим пыльным чучелом, что водится Моргана знает с каким сбродом», произнесла Мариса резко, даже сделала шаг вперед и указала на него, хотя все-таки пальцем, а не палочкой. Должно быть, сравнение ее и впрямь крайне оскорбило. В этом году на Ривенкла поступили всего 2 представителя древних магических семей Британии. Вторым, помимо Силвин, был Галахад Эйшвуд, наследник знатного, но весьма эксцентричного рода. Династия возводила свое происхождение к одному из учеников Мерлина, возможно, к тому самому, о котором рассказывала Лавгуд, хотя официальные записи и упоминания в летописях встречаются только с 12 века. Возможно, чтобы подчеркнуть это, они имели привычку давать детям имена, связанные с историями о Камелоте, Не только Уизли отличались подобными вкусами. Жили и Швуды в Уэллсе уединенно, не лезли в политику, бунт Волдеморта они просто проигнорировали, ни к кому не присоединившись, отказались от кресла в Визингомате и даже детей в Хогвартс отправляли далеко не всегда, чаще обеспечивая им хорошее домашнее образование. Слухи ходили об этой семье самые разнообразные, и что они практикуют темную магию либо древний давно забытый друидизм, что раньше они назывались ашерами, но после некой катастрофы вынуждены были сменить фамилию и вернуться с континента в Британию, что в их поместье до сих пор хранятся тот самый круглый стол, Грааль и копье Артура. Самая безобидная сплетня на этом фоне была о том, как один из глав семьи веков пять назад использовал некий ритуал, чтобы все его будущие наследники и их потомки рождались с пепельного цвета волосами, в созвучии с фамилией. Они и обеспечили ненавистникам семьи бесконечный повод для шуток про муку и пыль, и только этой байке Арчибальд был всерьез склонен верить. Наследник столь необычной семьи заинтересовал Кальнетта, но какие-то отношения завязать просто не получилось. Галахад оказался предельно неразговорчивым ребенком, большую часть свободного времени он проводил в библиотеке и даже сбегал туда с некоторых уроков, а на попытке завести беседу всегда отмалчивался либо просто вставал и уходил. Нормально общался он только с единственной знакомой, Клэр Эгберт, бедно одевающейся полукровкой. Первый месяц Арчибальд искренне считал ее одной из маглорожденных, с недружелюбным и замкнутым характером, поступившей по стипендии и ухитрившейся сдать необходимые тесты за месяц, чтобы не пропускать целый год. Как эти двое познакомились и даже сдружились, никто так и не понял, хотя идеи и предположения ходили самые абсурдные. «Как угодно, мисс, как угодно», — неконфликтно согласился Кайнет. «Да и не похоже, что академические успехи Швуда и его знакомую сильно заботит. А значит, ты, наследница семьи Силвин, прошу простить, но не знаю в каком поколении, должна быть лучшей на нашем факультете по праву чистоты крови и происхождения». «Все верно, именно так», — согласилась та, с гордым видом отступая на пару шагов и элегантно оборачиваясь, будто для того, чтобы ее, такую прекрасную и одаренную, лучше можно было рассмотреть со всех сторон. В подходящем платье вместо школьной мантии это смотрелось бы эффектнее, но ей можно простить недостаток опыта. Или есть возражения? Абсолютно никаких. Ты, без сомнения, должна быть лучшей на нашем факультете и одной из лучших на курсе. Это было проще, чем я думала. Ну что ж, раз ты осознаешь свое место, и мы обо всем договори. Ты должна быть лучшей во всем, повторил маг, бестактно перебив ее. Однако на деле лучшим у нас являюсь я. Что меня даже в какой-то степени расстраивает, дети старых родов, которые мнят себя образцовыми волшебниками, не способны этого доказать даже в школе. Поставить себя выше остальных, продемонстрировать, что все ваши поколения, копившие силы и знания, чего-то стоят. Что же дальше-то будет? Да как ты смеешь? Докажи, что я не прав. Для начала хотя бы научись ингредиенты в зельях не путать и преобразование в концепцию проводить жестом из учебника, а не как захочется. Может, тогда хоть одну неделю проведешь без отработок у СНИПа. Тебя дома вообще алхимии учить хотя бы начинали? Или у отца времени не нашлось, чтобы заняться? А может, у тебя желание усвоить противо? Маг вскинул палочку, выставляя широкий барьер. Импульс стихийной силы, не оформившийся в полноценное заклинание, заставил щит замерцать белым. На поверхности вспыхнуло и погасло оранжевое бездымное пламя. Когда пытающаяся перевести дыхание ведьма неаристократично оперлась свободной рукой на стену, Кайнет убрал защиту и продолжил.